Прочитаем из 118-го псалма, начиная с 9 стиха. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Храним себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Светильник. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистым, то все тело твое будет светлым. Если же око твое будет худым, то все тело твое будет темным. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфея 6:22-23. Хотя эти слова нашего Господа нельзя назвать притчей, все же они близки к притче, и попытаемся их рассмотреть как притчу. Затруднение для переводчиков представляет два греческих слова – «хаплос» и «понерос», говорящие в разбираемом нами тексте о противоположном состоянии человеческого глаза. В русском переводе мы читаем: «Если око твое будет чисто, и если око твое будет худо». А в церковно-славянском стоит: «Ахще убо око твое просто» и «Ахще ли око твое лукаво будет». Такой же перевод и Лютер на немецкий язык. В старом английском переводе было: «Если око твое будет едино, single». А в новом переводе Revised Standard Version стоит: «Если око твое будет здорово». Переводчики старались сделать текст наиболее понятным читателю. Хотя имеется большое расхождение в упомянутых словах, но по смыслу они лишь дополняют друг друга, а именно: если око здорово, то оно чисто, глядит просто или прямо, и два глаза видят как один. Раздвоение зрения бывает началом слепоты, и человек знает, как ступить, что сделать, где можно присесть и так далее. Важность глаз видна из их положения в теле человека. Они помещены в голове на самом видном месте, ограждены твердыми выступами, лицевыми костями имеет два ряда телохранителей, ресницы и автоматически закрывающиеся запоры веки. Глаз назван светильником, так как через него наружный свет солнца, луны, звезд, огня, разных ламп и светящихся тел проникает к головному мозгу и создает зрительные представления и ощущения. Болезни глаз различны. Укажу лишь на одну, которая близка к разбираемым евангельским словам. В 1798 году знаменитый английский физик и химик Джон Дальтон убедился, что не видит красного цвета. Этот недостаток человеческого глаза теперь называется дальтонизмом или слепотой цветовой. Чаще всего не видит красного или зеленого цвета. Все остальное видит хорошо. И многие даже не осознают своего недостатка. Перейдем теперь к библейским истинам. Слепота духовная многими совершенно не сознается, и страдающие ею даже обижаются, когда им указывают на этот недостаток. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего», молился псалмопевец, который, как странник на земле, видел многое, но сознавал свое убожество в познании божественных истин. Апостол Павел молился о христианах, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Ефесянам 1:18. Для получения познания нужно просветление очей. В русской речи это не так употребительно. От американцев же довольно часто слышится I see, я вижу, когда что-либо становится им ясно и понятно. Духовные же истины не всегда передаются словами проповедующих, а часто открываются неожиданно, когда как бы пелена спадает с глаз. Правильное пользование зрением. Если око твое чисто, оно будет давать правильные и ясные представления, и человек будет ходить во свете, не спотыкаясь. Мудрый отец советовал своему сыну: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да будут направлены прямо пред тобою». Притчей 4.25. Виновный потупляет глаза или глядит в сторону. Опасное пользование зрением. Если же око твое будет худо, лукаво, то все тело твое будет темно. Писание учит, что алкоголь помрачает разум человека и извращает его зрение, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Притчи 23.33. Лукавые глаза работников, о которых говорится в евангельской притче, Матфея 21.15, были возмущены тем, что хозяин виноградника дал всем работникам такую же плату, какую они выторговали для себя. Лукавые глаза некоторых участников даже на христианских вечерах любви были исполнены любострастия и непрестанного греха. Для размышления. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Подумаем о том, что нам в жизни светит и какие рисует нам виды. Апостол Павел написал, что он, забывая задние и простираясь вперед, стремится к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Филиппийцам 3, 13-14. Это стремление для него было не путеводной звездою, а солнцем жизни. Важно помнить, что разбираемый нами текст Евангелия находится между двумя влечениями, какие захватывают людей: приобретением сокровищ на земле или в небесах, служением Богу или мамоне. Если видение только земных целей, приобретение сокровищ или славы, по словам Христа, многие считают светом, а оно является тьмою, то какова же тьма, то есть жизнь без всякой цели и стремлений? А есть люди, о которых написано: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Человек без цели, без идеала и смысла жизни опускается ниже животного, но и для такого возможно исцеление, если он обратится к Богу с молитвой. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду. Аминь».